Глава 16. Крепость пошатнулась. Отправив спать Соню, Наташа обложилась учебниками и ноутбуком, готовясь к завтрашней сложной операции. И хотя это пациент заведующего, она будет только ассистировать, но, зная шефа, предполагала, что он на середине операции вполне может отдать бразды ей. Она мыслями пребывала целиком в нейронах спинного мозга, когда пиликнул телефон. Игоречек. Именно так она записала его в телефоне. «Я надеюсь, тебе не составит труда надеть в субботу светлое платье». Наташа смотрела на экран и хлопала ресницами, никак не понимая сообщения. Недостаточно хорошо дала понять, что она не пойдет? Или это он чересчур наглый и уверенный в себе? Скорее всего, второе. Все два дня Наташа отгоняла от себя мысли об Игоре как можно дальше, потому что стоило задуматься, как голову заполняли слишком страшные мысли. То, чего она очень хотела избежать. Откинув телефон, она вернулась к экрану ноутбука, но, как ни старалась, сосредоточиться на работе уже не получалось. «Вот же! И чего он ко мне прицепился?» — сказала вслух. Но где-то в глубине души затрепыхалась маленькая радость, которая и заставила взять телефон и ответить. «У меня нет светлых платьев». Отправила и снова откинула телефон, словно он был шипящей змеей. Вот почему она так написала? Почему не послала? Не проигнорировала? Ответ от Игоря пришел спустя пару мгновений. Ясно. Но, боюсь, голой идти я тебе не позволю. Наташа аж задохнулась, прочитав это. Почему-то фантазия пошла вскачь, тут же рисуя себя голой на пороге квартиры и Игоря, который преградил путь и жадно поедает ее глазами. Ох. Стало очень жарко всему телу. С ума сошла Наташка. Злая сама на себя, она встала и начала раскладывать все по местам. Раз заниматься не получается, нужно ложиться спать и ни о чем не думать. Вот только получалось это плохо. Если два дня удавалось избегать мысли о нем, то сейчас они роем кружились, подкидывая картинки этого мужчины. Его озорную улыбку. Его серьезный взгляд тогда, после операции. Какой же он бывает разный. Но все же до сих пор Наташа его не разгадала. Словно она видела кучу его масок, а вот какой он настоящий, не знала. Хотелось бы верить, что именно такой, каким был, когда целовал ее в последний раз. Руки не хотели отпускать телефон, хотя она пообещала себе, что отвечать не будет. Ну и зачем держала, не знала. Прикрытые глаза тут же открылись, и пальцы молниеносно провели по экрану, открывая сообщение. Но голый ты все же будешь. Позже. Операция с заведующим длилась 4 часа. Как и Наташа предполагала, почти все делала она сама. Вот странно, во время операции руки никогда не тряслись. Холодная голова, сосредоточенность и ни одной лишней мысли. Но стоило выйти из операционной и прилечь у девочек в сестринской, как ей пришлось руки сжать в кулаки и засунуть между ног, потому что они тряслись неимоверно. Сейчас они оперировали молодого парня, у которого после аварии отказали ноги, и понимание того, что если бы у нее сейчас не получилось, то красавчик навсегда остался бы калекой, давило. Да, это всегда давило. Каждый рабочий день. Но с каждым годом становилось проще, и такой трясучки у нее давно не было. Все, надо прекращать. Попыталась абстрагироваться от всего, глубоко вздохнуть и представить лето, ясную полянку, радугу на небе, Соню с радостной улыбкой, собирающей цветы. Фантазия сама подкинула темноволосого мужчину, стоящего позади нее на поляне. Сильные руки обнимают за плечи, дарят уверенность в себе. Еле слышный шепот успокаивает, позволяя расслабиться, поверить, что все будет хорошо. Как и когда Игорь так забрался в подкорку, что она уже так фантазирует? И как же ей нравится это видеть. «Наталья Сергеевна, извините!» Открыв один глаз, Наташа взглянула на мнущуюся неподалеку медсестру. «Там шеф вас ищет!» «Спасибо, Свет!» Глянула на часы и ужаснулась. Почти полчаса валяется. Быстро приведя себя в порядок, побежала работать. Уже вечером, уходя из больницы, вспомнила про Мишку. А набрав его номер, очень удивилась, услышав. Абонент вне зоны действия сети. Куда он мог запропаститься? Всю дорогу о нем и думала. Вкупе с подозреваемыми и до зуда хотелось знать, кого же все-таки Мишка признал виновным. Наташа уже подходила к подъезду, когда ее обогнал молодой человек с большим пакетом и, будто не замечая ее, Наташу, закрыл перед носом железную дверь. Она даже остановилась на месте. И, наверное, именно сейчас почувствовала себя старой, скверной теткой, потому что захотелось выругаться на этого нахала. Сложно было придержать дверь. Даже не надо пропускать, а придержать. На лифте поднималась уже злая. А вот, выйдя на своем этаже, удивилась. Этот товарищ стоял около ее двери и настырно нажимал на звонок. «Руку от звонка убери!» Парень дернулся, и Наташа увидела его прыщавое лицо. Лет 17, наверное. «Вы хозяйка?» С сомнением спросил он. «Я». Парень осмотрел Наташу с ног до головы, после достал папку из-под мышки и протянул ей. «Распишитесь вам, курьерская доставка!» И только сейчас Наташа взглянула на огромный пакет, который стоял у его ног. Дорогую марку одежды невозможно было не узнать по рисунку. «Вы уверены, что мне?» Парень взглянул на лист и, сопровождая это тяжелым вздохом, потрудился прочитать. «Бондарева Наталья!» Не желая больше видеть этого нахала, Наташа быстро расписалась и, получив пакет с коробкой внутри, зашла домой. Хорошо, что Соня убежала к подруге и не придется прятаться от любопытного носика. Не понимая, что это и от кого, даже не разуваясь, начала открывать огромную коробку. Ее глаза расширились от удивления, когда она поняла, что за подарок лежит под слоем дорогой упаковочной бумаги. «Ну, Вольский!» – зло воскликнула. Игорь находился в своей ювелирной мастерской, когда ему позвонила Наташа. На губах появилась еле заметная улыбка, но трубку поднимать не стал. Он внимательно слушал уважаемого мастера, который рассказывал о тонкостях работы и объемах материалов. Этого человека вместе с семьей Игорь сам привез с севера, где тот трудился на никому неизвестной ювелирной мастерской. Именно на него были большие надежды. Игорь совсем не прогадал. У этого 50-летнего мужчины оказались золотые руки, и каждое украшение из них выходило превосходным и востребованным, что немаловажно. Сейчас запускалось большое производство, благо удалось наладить поставки драгметаллов, и необходимость все произвести без эксцессов стояла на первом месте. «Все будет», – заверил Игорь мужчину, прежде чем покинуть мини-завод. Его руки чесались достать телефон из кармана брюк и взглянуть на сообщение, звук которого он услышал несколько минут назад. Он точно знал, от кого оно. От очень злого доктора. И знал причину. Если бы у него было время, он бы сам ей отвез подарок, чтобы увидеть своими глазами ее реакцию. Хотя Игорь и так мог представить сверкающие недовольством глаза, плотно сжатые розовые губки и маленькие грозные кулачки. Она думала, Игорь позволит ей не пойти. Но это в его планы не входило. Завтрашний прием без нее будет очень скучен. Но главнее даже не эта причина. Игорю необходимо ее увидеть. Он словно стал зависим от их встреч, особенно после последнего разговора и Наташиного откровения. При воспоминании снова поднялась волна гнева. Как же ему хотелось увидеть ее бывшего и просто дать по рылу. Давно не возникало таких желаний. Он позволил себе достать телефон только когда сел в машину. И тут же засмеялся. «Я в нем буду, как проститутка. Кажется, ты ошибся адресом доставки». «Ошибаешься ты, маленькая», — сказал вслух, но написал совсем другое. «Ты будешь королевой, я даже не сомневаюсь. Если хочешь, заеду заценить. в 10. Нажал «Отправить», при этом широко улыбаясь. Внутри комом поселилось ожидание ответа, пока выезжал на заснеженные улицы. «Ну же, Наташка, отвечай!» И стоило остановиться на светофоре, как телефон на приборной панели мигнул. Даже не сразу дернулся к нему, с силой удерживая руки на руле, словно издеваясь над собой, мучая. И это приносило какое-то извращенное удовольствие. Главное, ответила. Но все же любопытство взяло свое, не выдержав даже 10 секунд. И не мечтай. Ни улыбаться у Игоря не получалось. Пальцы быстро порхали по экрану, печатая ответ, пока не засигналили позади стоявшей машины. Только мечты мне остаются, и в них ты будешь без подарка. Наташа на это не ответила, что, в принципе, и не удивляло. Игорь этого и ожидал. Только как теперь дождаться завтрашнего дня? Как бы ему не хотелось поехать к ней сегодня, он понимал. Не стоит этого делать. Все должно случиться завтра. А ожидание только подогревало интерес. Более интересной охоты у него уже давно не было. За полчаса до приема Игорь стоял перед дверью Наташиной квартиры. Он гадал, оделась она или ему придется одевать ее самому. Второй вариант был более предпочтительным, но тогда они вряд ли выйдут из квартиры. Однако, нажав звонок и услышав за дверью звонкий детский голос, выдохнул. Соня. И как он мог забыть про ее дочь? Планы чуть пошатнулись. «Скажешь хоть слово, я никуда не пойду!» — выдала Наташа, распахивая дверь и тут же исчезая в глубине квартиры. Он лишь сглотнул, провожая ее восхищенным взглядом. Открытую спину на платье в магазине он и не заметил, только нежный цвет тифани. И вырез впереди был критерием выбора. Игорь сейчас засомневался в своем самообладании. Выдержит несколько часов. «Здравствуйте, дядя Игорь! Вы заходите?» Соня подошла к двери. «Привет, малыш!» Очнулся он, тут же зашел и прикрыл за собой дверь. «Сонь, давай договоримся, ты меня дядя не называй, а то слух режет немного. Я же еще не такой старый!» Девочка подошла ближе, оперлась о дверной косяк. «Хорошо. А куда вы с мамой идете?» «Есть такой художник, Жорж Маховский. У него сегодня новая выставка картин. Хочу твоей маме показать». Он тоже оперся о дверь. «А она ж не любит картины». «Правда? А я буду ей прививать любовь к искусству. А ты любишь живопись?» «Не-е-е-е», потянула девочка. «Не люблю рисовать». «Я тоже». Он улыбнулся. «А что ты любишь?» «Мне нравится плести из резиночек браслеты. У нас в классе все девчонки плетут». «Класс! Я в твоем возрасте играл целыми днями в шахматы». «А я не умею», — легко сказала девочка. «Это надо исправлять». «Надо нам как-нибудь сыграть», — подмигнул Игорь. «Не знаю, это ж скучно». «Как это скучно? Там просто нужно научиться думать. Это очень увлекательно». Соня скорчила смешную рожицу, сомневаясь в его словах, и в этот момент из зала выскочила Наташа, направляясь на кухню и не глядя на них. Только бросила на ходу. «Сонь, я буду через пару часов, поужинай сама». Она захлопала дверцами кухонной стенки, а Игорь, чуть придвинувшийся к Соне, тихим голосом сказал: «Если мы задержимся, ты сама сможешь лечь спать?» «Могу», — так же тихо ответила, — «но я все равно маму дождусь». Игорь тяжело вздохнул. «Просто имей в виду, что она может прийти поздно, ладно?» «Ладно», — мирно ответила Соня и перешла на еле слышный шепот. «А тебе мама нравится, да?» Игоря теперь резануло обращение от ребенка на «ты», но он решил, что уж лучше так. А на вопрос легко ответил: «Нравится. Как она может не нравиться?» «Это да, мама классная». Она хотела еще что-то сказать и уже открыла рот, но резко закрыла, улыбнулась и пошла на кухню. «Мам, я немного поиграю на компьютере, хорошо?» Наташа ответила слишком тихо. Игорь не расслышал, а после мать и дочь вместе появились в коридоре, только девочка сразу убежала в комнату. «Я готова». Она так и не смотрела ему в глаза, начав быстро обуваться. Снова ему открылся вид на голую спину, слегка выступающие позвонки и ребра. И это зрелище не оставляло равнодушным, словно он никогда раньше не замечал, насколько сексуальной может быть эта часть тела. Захотелось пальцами провести по каждому позвонку, почувствовать ее реакцию. Она выпрямилась и хотела открыть шкаф, где висит верхняя одежда, но Игорь выразительно кашлянул. «Что?» — повернулась она и со сдвинутыми бровями следила за действиями Игоря. Он достал из-за спины небольшую квадратную коробочку, затянутую в бархат, открыл ее и положил на тумбочку. «Что это, Игорь?» — снова спросила немного испуганно, пока он доставал украшение. «Я надеюсь, ты не против поработать сегодня эксклюзивным манекеном?» «Не поняла». Игорь уже подошел к ней, держа невероятно красивое ожерелье в одной руке, другой ловко расстегнув замочек простой золотой цепочки Наташи. «Я так раньше не делал, но прикинул, что ты у нас женщина умная. После не будешь у меня требовать подарить себе эту вещичку». «То есть ты хочешь, чтобы я демонстрировала твои побрякушки?» «Не надо так при них, а то обидятся». Кивнул головой на украшение и аккуратно приложил его ей на грудь. Игорь сократил расстояние между ними до считанных сантиметров, чтобы застегнуть, и зашептал Наташе в волосы. «Эта вещичка стоит, как квартира в Москве, а лучшая реклама наглядная. Ты, как женщина-владельца ювелирных магазинов, должна выглядеть превосходно. Я не твоя женщина», — тут же спокойно сказала Наташа. «Угу, пока», — добавил про себя. «К тому же красивая женщина украшает драгоценности». Его шелестящий голос и комплимент слышать было приятно, и Наташа даже смутилась, чего от себя совсем не ожидала. Она тяжело выдохнула, с опаской дотронулась до гладких камней, раскинутых в идеальном узоре на ее груди. «Они не кусаются», — подмигнул Игорь, а следом достал из коробочки серьги и вновь встал вплотную. «А вот это уже мой подарок тебе». «Игорь, мне не нужны подарки, тем более такие!» С угрозой сказала Наталья, но при этом терпеливо стояла и ждала, пока он вденет в мочке украшение. Игорь сейчас понял, что с этой женщиной будет не просто тяжело, а очень тяжело. С тем, чтобы не принимали его подарки, он сталкивается впервые и пока решил не комментировать это. Может, позже она поменяет взгляды. Его радовало, что она поняла и не возмущалась насчет ожерелья. Он и раньше, можно сказать, использовал девушек для показа своих украшений, но тогда просто дарил, и они не были настолько дорогими, а сегодня ему пришла эта идея, и он не смог себе в этом отказать. Хотелось увидеть, как будет смотреться украшение именно на ней. Наташа даже не посмотрела на себя в зеркало, что немало удивило Игоря, и, быстро накинув пальто, готова была выходить. «Мы идем?» Она нервничала. Это Игорь замечал невооруженным взглядом, и очень хотелось убрать это выражение с ее лица. Увидеть легкость, улыбку. Но ничего, успеет еще сегодня растопить эту льдинку. Наташа уже открыла дверь, застегивая последние пуговички на пальто, и Игорь невольно обратил на него внимание. И почему она до сих пор не купила новое? Мало денег тогда дал? Игорь, ее голос вывел из ступора. «Да, моя королева», —